Вплоть до призыва в армию я читал книги запоем, обычно лежа на животе. Мы много раз переезжали с места на место, жили то в городе, то в деревне, и везде в первую очередь я бежал записываться в местную библиотеку, если она там была, хватал и читал все, что под руку попадалось. К счастью, мне часто попадалась русская классика, а из французов — Бальзак, Флобер, Стендаль. Так получилось, что книги, на которых обычно вырастали многие поколения моих сверстников, Майн Рида или Жюля Верна, мне в моем детстве прочесть не пришлось, а потом было уже скучно. Но даже прочитанные в детстве «Робинзон Крузо», «Остров сокровищ», «Граф Монте-Кристо» произвели на меня меньшее впечатление, чем, скажем, «Война и мир», «Обломов», «Вешние воды», «Господа Головлевы» или «Мадам Бовари». В библиотеках лучшие книги были всегда затрепаны, захватаны, замусолены. Именно такие сегодня вызывают во мне вожделение, а по роскошным переплетам мой взгляд скользит равнодушно. Школу я с детства и до 1980 года не перечитывал, но, готовясь к эмиграции, перебирал свою библиотеку в размышлении, что взять с собой, что раздать, что выкинуть. Дойдя до сборника Гайдара, я нашел в нем школу и заглянул в нее на всякий случай, не ожидая, что через 40 лет после первого чтения она сможет меня увлечь. Прочел первую строку. «Городок наш Арзамас был тихий, весь в садах». Я опять не смог оторваться. Раненый, но живой. Не знаю, каким путем шли в нашу глушь письма, но все-таки сложенные треугольниками от мамы из Ленинабада и от папы неизвестно откуда с адресом «Полевая почта номер» и штампом «Просмотрено военной цензурой», они нас достигали. Потом случился перебой. С конца ноября 1941-го от отца писем не было. Только в середине января принесли треугольник с адресом, написанным незнакомой рукой. Бабушка, еще не развернув треугольник, заплакала. А прочтя письмо, и вовсе ударилась в рев. Отец сообщал, что лежит в госпитале, тяжело раненый. На Донбассе, под городом Дебальцево, во время похода он шагал в строю и курил. Шедший сзади солдат попросил докурить, отец повернулся, передавая бычок, и больше ничего не помнит. Очнулся в полевом госпитале и узнал, что пуля, войдя под левую лопатку, прошла в нескольких миллиметрах от сердца, пробила бок и левую руку насквозь. Один врач руку хотел ампутировать, другой взялся спасти, но вопрос еще окончательно не решен. «Боже мой, Коленька, сыночек!» — рыдала с причитаниями бабушка. Тетя Аня на нее рассердилась. Радоваться должна, что живой. «Нюра, что ты говоришь? Ему же могут отрезать руку. Пусть руку, пусть ногу, лишь бы живой, лишь бы живой, лишь бы живой», — повторяла тетя Аня как заклинание. «Почему он должен гибнуть ради этих мерзавцев?» Я догадывался, кого тетя имела в виду, и это меня немного смущало. Богатые калмыки и бедный еврей. Летом мы немного ожили. В Тахте починили мельницу, и у нас снова появилась настоящая мука. Кроме того, меняли тряпки на еду. Сначала в пределах хутора. Потом на колхозных лошадях ездили за 1,5 километра в Калмыкию на хутор Тегенур. Калмыки жили богато и за старую блузку или брюки щедро расплачивались маслом, сметаной, мясом и салом. Однажды в каком-то калмыцком дворе мы встретили старого еврея, просившего милостыню. Было тепло, но он стоял у крыльца в зимнем пальто с каракулевым воротником. На ногах у него были галоши с портянками, которые размотались и торчали в разные стороны, а голова была ничем не покрыта, если не считать седых вьющихся волос, окаймлявших обширную плешь. Воротник пальто был серый, а само пальто, как мне сперва показалось, того же цвета. Приглядевшись, я увидел, что пальто на самом деле синее, а серым кажется от того, что сплошь покрыто жирными вшами. Старик запомнился мне на всю жизнь, И именно его я вспоминаю, когда слышу, какие евреи все ловкие, как хорошо умеют устраиваться. Вторая эвакуация. Не только письма, но и газеты, «Правда» и какая-то местная, до нашего хутора доходили. Из них мы узнали весной 42-го, что наши войска не отступили. Нет, таких слов сочинители сводок избегали, а, выполняя стратегические замыслы командования, отошли на заранее подготовленные позиции. Вскоре заранее подготовленной позицией оказалась и наша местность. Витя предлагал мне приложить ухо к земле и послушать. Я прикладывал, слушал и слышал глухие удары, будто кто-то из-под земли пытается пробиться наружу. Теперь, я думаю, это было похоже на первые толчки ребенка в животе матери. «Немцы бомбят Сальск», — объяснил Витя. «Сальск — это город в сотни километров от нас». «Значит, предположил я, скоро будут бомбить и нас?» «Нет», — сказал Витя, — «нас бомбить не будут, потому что нас бомбить слишком невыгодно». Поскольку я опять ничего не понял, Витя преподал мне краткий курс экономики. Бомбы стоят очень дорого. Поэтому немцы бросают их не куда попало, а целятся в заводы, фабрики, электростанции, вокзалы. А у нас на хуторе нет ничего, кроме молочно-товарной фермы и конюшни. Теперь я каждый день приникал ухом к земле, и с каждым днем толчки ощущались все явственней. А когда уже и через воздух стали доноситься звуки канонады, мы отправились во вторую эвакуацию опять в обозе из нескольких арб до станции «Изобильная», где нас ожидал уже привычный товарный состав. Местные жители, работавшие в поле, завидев обоз, останавливались и молча провожали нас недобрыми взглядами. Но в одном месте выбежали к дороге с лопатами и граблями и, размахивая ими, стали кричать: «Шо, жиды, текайте?» Сева открыл рот, хотел что-то сказать. «Молчи, молчи!» — шепнула тетя Аня. «Текайте, текайте!» — кричал самый горластый. «Далеко не вбежите! Немец вас догонит!» Все молчали. Было ясно, что люди эти могут расправиться с нами, не дожидаясь немцев. На Изобильной погрузились в эшелон. Где-то под Сталинградом переезжали по мосту через Волгу. Внизу плыли по течению горящие баржи, стелился над водой черный дым. Это путешествие отличалось большей организованностью, чем первое. Пассажирам выдали так называемые рейсовые карточки, по которым в привокзальных магазинах можно было купить хлеб. На некоторых станциях нас высаживали и вели в баню. Сначала мылись женщины, потом мужчины. Однажды какая-то женщина, не успев помыться с остальными, оказалась голая среди голых мужчин. Меня удивило, что она никакого стеснения не выказывала, пыталась даже разговаривать. Мужчины же ее присутствием были весьма шокированы и отвечали ей, стыдливо отводя глаза. Когда она попросила дядю Костю потереть ей спину, тот отказать ей не посмел, но исполнял ее желание в большом смущении, усиленном присутствием сыновей и племянника. Прибыли мы сначала в Куйбышев, потом в место с тремя названиями — Управленческий городок, станция «Красная Глинка», пристань «Коптев-Овраг». Нас поселили на краю городка, врезавшегося в опушку леса, в длинных, наскоро сляпанных бараках, никак не разгороженных, с двухъярусными нарами во всю длину. Живя в одном из этих бараков, я едва не совершил подвиг, который мог быть воспет советской литературой. Несостоявшийся подвиг. Сначала у меня произошло интересное в своем роде знакомство. Посланный за водой, я пошел с ведром к водоразборной колонке, что была невдалеке от барака. Поставил ведро. Открутил кран, вода текла медленно. Подошли две женщины в городских платьях. Одна отдалилась на шаг, расставила широко ноги и, даже не подобрав подола, стала мочиться. Гораздо эффективнее, чем кран, под которым стояло ведро. Другая женщина сказала: «Галина Сергеевна, как вам не стыдно? Здесь же молодой человек». «Это не молодой человек, а мальчик», — возразила Галина Сергеевна, не прекращая процесса. и ему, наверное, интересно посмотреть, как писают тети. Правда, мальчик?»